Река Урдома Ярославской губернии Романовского уезда. Дмитрий Тверской не хотел пускать соперника одного в Орду и поспешил туда сам. Мы не знаем подробностей о встрече двух врагов. Летописец говорит, что Дмитрий убил Юрия, понадеявшись на благоволение ханское. Узбек, однако, сильно осердился на это самоуправство, долго думал, наконец велел убить Дмитрия, 1325 год. Но великое княжение отдал брату его Александру. Таким образом, Тверь не теряла ничего ни от смерти Михаила, ни от смерти Дмитрия. В третий раз первенство и сила перешли к ее князю. Взглянем теперь, что происходило в других княжествах во время этой первой половины борьбы между Москвою и Тверью. В год смерти великого князя Андрея Александровича, 1304 год, вспыхнул мятеж в Костроме. Простые люди собрали вечи на бояр, и двое из последних были убиты. В следующем году в Нижнем Новгороде черные люди избили бояр князя Андрея Александровича. Но в том же году возвратился из Орды князь Михаил Андреевич и перебил всех вечников, которые умертвили бояр. Здесь представляется вопрос. Кто же был этот князь Михаил Андреевич? До сих пор утверждено было мнение, что все князья суздальские происходят от Андрея Ярославича, брата Александра Невского, в таком порядке. Андрей, Михаил, Василий, Константин, Дмитрий и так далее. В самом деле, летопись говорит, что после Андрея Ярославича осталось двое сыновей, Юрий и Михаил. Юрий умер в 1279 году, и вместо него садится в Суздале брат его Михаил. Потом летопись упоминает о смерти сына Михаилова Василия в 1309 году. Потом встречаем Александра и Константина Васильевичей Суздальских, которых легко принять за детей Василия Михайловича. И действительно, в большей части родословных эти князья показаны происходящими от Андрея Ярославича. Но вот под 1364 годом читаем в летописи известие о кончине князя Андрея Константиновича Суздальского. И этот князь называется потомком не Андрея Ярославича, но Андрея Александровича, сына Невского. В таком порядке: Андрей, Михаил, Василий, Константин. В известии о кончине брата Андреева Дмитрия Константиновича повторена та же родословная. Эта последняя родословная объявлена ошибочную. Утверждено, что князь Михаил Андреевич был сын Андрея Ярославича, а не Александровича, у которого детей не было, кроме Бориса, умершего при жизни отца. Но на чем же основано такое утверждение? Основываются на том, что по смерти Андрея Александровича бояре, не имея государя, уехали к Михаилу Тверскому. Но если б Михаил Андреевич был сын Андрея Александровича, то бояре последнего могли по разным причинам отъехать к Михаилу Тверскому, имея за собой право отъезда. Мы привели известие летописи об избиении бояр черными людьми в Нижнем Новгороде и о наказании мятежников великим князем Михаилом Андреевичем. Но если Михаил Андреевич был сын Андрея Ярославича, а не Александровича, то почему бояре последнего являются в его княжестве и распоряжаются так, что возбуждают против себя черных людей? Это показывает, с другой стороны, что не все бояре Андрея Александровича отъехали в Тверь. Часть их, и, может быть, большая, дожидалась в Нижнем прибытия князя Михаила Андреевича, сына своего прежнего князя. Итак, отъезд бояр — не причина признавать Михаила Андреевича сыном Андрея Ярославича, а не Александровича. Но есть еще другие указания, подтверждающие родословную летописи. Царь Василий Иванович Шуйский в грамоте о своем избрании, говоря о происхождении своем, ведет общий род от Александра Невского, которого называет своим прародителем. И после Александра начинает разветвление рода на две отрасли. Отрасль Андрея Александровича, от которого пошли они, князья Суздальские, Шуйские, и отрасль Даниила Александровича, от которого пошли князья, потом цари московские. Учинились мы на отчине прародителей наших, царем и великим князем на российском государстве, которое даровал Бог прародителю нашему Рюрику, и потом в продолжении многих лет от прародителя нашего великого князя Александра Ярославича Невского на российском государстве были прародители мои, а потом на Суздальский удел отделились не отнятием, не по неволе, но, как обыкновенно, большие братья на большие места садились. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 141. Линия Андрея Александровича отделилась на Суздальский удел, как обыкновенно большие братья сажались на большие места. В самом деле, Андрей Александрович был большой брат Даниилу Александровичу, и Суздаль был большое место относительно Москвы. Итак, вопрос о происхождении князей Суздальских Нижегородских не может быть решен окончательно. В Ростове в 1309 году умер князь Константин Борисович, и место его заступил сын Василий. Другого Александра мы видели в Угличе. Под 1320 годом упоминается о смерти сына его, Юрия Александровича. В Ярославле в 1321 году умер князь Давыд, сын Федора Ростиславича Черного Смоленского. Место его занял сын Василий Давыдович. В Галиче упоминается под 1310 годом князь Василий Константинович, внук Ярослава Всеволодовича, княжевший, как видно, по брате своем Давыде.